Глава 26. Сегодня. Как может дочь хаоса принять порядок? Я не понимаю. Я докажу отцу, что во мне много хаоса. Больше, чем у кого-либо. Прочь с шеи эту глупую цепь. Я хочу путешествовать по мирам. Ариока, немедленно отойди от храма. Отец, я не хочу. Дай мне показать тебе, какая я сильная. Какие созвездия я строю. Ты же видишь, что я сильнее брата. «Ты женщина, значит, не должна использовать силу. Я же говорил, это опасно для тебя. Твое дело — хранить силу. Немедленно надень хранитель». «Да, отец». Я открыла глаза. Кажется, задремала. «Стоп. Хранитель? Это сон или воспоминание? Будто откуда-то издалека ко мне пробиваются отголоски событий прошлого. Может, кровь хранит память? А может, это свет звезд выжег во мне нужные образы?» Я рывком села на кровати. Сердце забилось часто-часто, вместе с подступающим ко мне осознанием. Возможно, хранитель запирает силу. Нащупала и сжала кулон на груди. Если так, то понятно, почему у меня не получалось снова зажечь созвездие. Как только я надела кулон, он стал действовать. Несносный патриархат. Женщин заставляли его носить? Значит, надо снять кулон и посмотреть, что будет. «Ах ты коварный!» Пробормотала, снимая цепочку с шеи. Синий камень в темноте подвала казался черным. Я бросила его на стол и встала, прислушиваясь к себе. Так и есть. Внутри медленно поднималось сладостное ощущение нарастающей мощи. Засучив рукава рубашки, я обнаружила робко светящиеся точечки. Наконец-то. С облегчением полюбовалась разгорающимися звездочками, ощущая, как сердце спадает накопившаяся за последние дни тяжесть. Все-таки я не бракованный скорпион. Что нужно, чтобы зажечь созвездие? Рассердиться? Нет проблем, я уже несколько часов в состоянии глухой, поглощающей злости. Подняв рукава выше, я резко махнула руками сверху вниз. В воздухе остались слабые прямые полосы света. Есть. Плохо, что инструкция к собственной силе не прилагается. Прикусив губу, попробовала медленно вращать рукой. Страшновато. В полумраке комнаты, где стояла только тусклая лампа, стало ярче. Разгорающиеся созвездия соединились в неоновые световые спирали, а те лениво сползли с руки и плавно поплыли по воздуху. Все вроде бы шло неплохо. «Теперь сильнее», — пробормотала я сама себе. От захватывающего кровь адреналина гулко заколотилось сердце, а мой свет тем временем становился все ярче. Он заполнил тесную комнатку, протискиваясь в щель двери. «Не знаю, сколько у меня времени, но лучше поторопиться». Я напрягла руку, рисуя широкий уверенный круг. Звездные лассо взвились вперед и вдруг рассекли пространство, зажигая мой первый неоновый портал. Я слепла на несколько секунд и тут же услышала скрежет торопливо открывающегося засова. «Быстрее!» «Больше немедля!» Отчаянно прыгнула куда-то в бездну света, на секунду оказавшись в полумраке волчьего леса у портала хаоса, но сильная рука рывком втянула меня обратно. Нет. Мой первый портал сиял не больше десятка секунд, а затем погас, исчезая без следа. Хорошая новость. Все почти получилось. Плохая новость? Почти. Дверь опять открылась. Я хмуро повернула голову. Желтые, светящиеся в темноте глаза я узнаю где угодно. «Мисс Екатерина?» — вежливо кивнул Таор, будто дело происходило не в темнице волчьей усадьбы, а в светлых покоях столицы. Я мрачно посмотрела на него, стараясь держать спину прямо. Крепко связанное за спиной запястье нещадно ломило. Быть приветливой категорически не хотелось. Широкоплечий волк только чуть усмехнулся, неспешно подходя ближе. Предупреждающе поднял ладонь. «Сейчас я ненадолго развяжу веревку, чтобы дать дорогу крови, но если попробуешь зажечь созвездие, придется быть с тобой грубым. Поняла?» Голос волка был спокоен и тверд. Кивнула. Хотелось хоть немного размять руки. Князь помог мне повернуться и так быстро развязал веревку, что я чуть не сказала вслух несколько бранных слов. Жалела, что смотрела дома глупые сериалы, ничего не зная об узлах. «Все», произнес Таор. Едва сдержав стон, я попыталась выпрямить руки. Так долго сведенные сзади, они не давались, откликаясь болью. Мышцы свело, надо разогнать кровь, — понимающе сообщил князь. Я помогу. Он сел рядом. Я вздрогнула. Да не бойся, Миса. Небрежно бросил волк, а его ладони быстро и ловко начали растирать мои руки. Одну, а после другую. Действительно, стало легче, и скоро я уже могла пошевелить руками, ощущая, как кровь облегченно побежала по венам. Таор наблюдал за мной. «У тебя нежная кожа, не терпит веревки», — отметил он. «Жаль, что так вышло». «Угу, мне тоже». Я поднялась, стремясь отойти подальше. Таор остался сидеть. «Мне не нравится так обращаться с тобой», — непринужденно продолжил князь волков. «Не нравится оставлять тебя здесь, связывать. Но ты же понимаешь, мы не можем позволить тебе сбежать. Нас по головке не погладят, что дали тебе уйти. Мы тоже не имеем права. Понимаешь расклад, а, скорпиончик?» Он криво усмехнулся, молча налила воды из глиняного кувшина и начала пить, поглядывая на него. Резон в словах Таора имелся. Я решила поговорить. «И что?» — хрипло подала голос. «Теперь будете держать меня со связанными руками? Что будет с вашими головками за это? Я немного разомнусь, не бойся», — саркастично сообщила я, поводя плечами и поднимая измученные руки вверх, потягиваясь. Таор азартно оскалился. «Я не боюсь, юный скорпион. Что будет дальше, зависит от тебя. Останься добровольно. Со мной». Я вскинула глаза. «Это что, предложение?» Воин поднялся, подтверждая мою догадку. «Останься», — повторил он, — «и все будет хорошо. Ты займешься порталом. Тебе ведь хочется быть рядом с ним. Я видел, как тебя тянет. Пока ты одна, дракон будет тебя таскать туда-сюда, контролировать, как пожелает. Этого хочешь?» Промолчала. «У нас другие порядки. Ты видела, женщины в стае свободны. Если ты согласишься войти в мой род, ты будешь жить, как полагается жене князя. Будешь свободно гулять по лесу, как любишь, когда захочешь». В голосе волка послышались манящие теплые нотки. «Прими мою руку, Катерина. Ты мне нравишься. Сразу понравилось, как увидел. Я хочу тебя, ты же знаешь». Я напряглась, но Таор продолжал говорить, не делая попыток прикоснуться. «Буду нежен, даю слово. Я сделаю все, чтобы ты жила счастливо здесь. Под защитой волков, под моей защитой. Не будет интриг, будет только семья. Мы примем тебя к нам в стаю». Какое романтичное предложение от серьезного мужчины. «Знаю, ты мягкая и нежная. Ты хочешь сильного мужа. Хочешь, чтобы он обнимал, берег, защищал тебя, ласкал». Волк медленно придвинулся ближе. Яркие янтарные глаза блестели уже рядом. «Я готов». «Как Гагарин и Титов». Я зло подняла брови, ныряя в сторону. «Не заговаривай мне зубы, вы просто боитесь. Боитесь портала, боитесь, что король накажет за меня, да? И вот собрались махом поймать сразу двух зайцев, да? Как на охоте». Взгляд волка стал насмешлив. Я вспомнила, что он ловит ушастых на лету. «Да», — легко согласился он. «А ты не думала, что он сам этого хочет? Зачем тогда он тебя оставил? Он дал мне разрешение на ухаживание. Это означает согласие на брак, так что поверь, король ждет нашего союза. Или ты думаешь, что убежишь и сможешь остаться свободной?» Его вопрос всколыхнул во мне все сомнения. С ответом не нашлась, и Таор покровительственно улыбнулся. «Ты мне нравишься», — повторил он, считая это выгодным союзом для начала, выгодным для всех и приятным. «Дай мне подумать». Потерла запястье, вспомнив еще и о том, что нужно тянуть время. «Думай». Волк опять связал мне руки за спиной, быстро и умело затянув веревку. Кожа на запястьях отчаянно заныла. «Времени у тебя немного. До ночи я приду за ответом». Дверь за ним захлопнулась. Я растерянно села на лежанку. Ох, не хотела бы я оказаться на своем месте. Что делать-то? Неужели дракон действительно оставил меня тут, чтобы я осталась? А если я не соглашусь, что тогда? Тогда... Ох... Страшно даже представить. Судорожно обдумывая положение, я вынуждена признала, что согласиться на предложение Таора было бы проще всего. Конфликт будет исчерпан, ситуация сгладится, все уляжется, волки успокоятся. Дракон не будет рвать и метать, он сам меня оставил. Таору он ведь действительно дал разрешение, лично мне сообщил. Я с содроганием вспомнила холодный королевский тон. «Может, тогда уж и сказать «да»?» — кольнуло искушение. «Неправильно», — шепнуло что-то внутри, и я вздохнула. «Согласиться на предложение волков проще всего, но проще не означает, что это мой путь. Женщина, которой я была раньше, струсила бы, приняла. Властный, красивый, сильный мужчина, родовитый и обеспеченный. Есть взаимная химия. Что еще надо для счастья? Я жила бы, оправдывая свое решение. Портал рядом, конфликтов нет». Я задумчиво улыбнулась, думая о хаосе. Моем хаосе. А вот теперь нет. Неприемлемо. Грер налил себе выпить. «Мантикора?» «Тварь сдохла», — Таур отвечал безразлично. «Накормили особым блюдом, как вы хотели». «Хорошо, пусть пока тухнет. Если понадобится, предъявим тело». Старейшина уже собрал во рту слюну, чтобы сплюнуть, но вовремя вспомнив, что он дома, удержался. Еще несколько секунд думал. «Что с дочерью Скорпиона?» «Не знаю, может и не согласится. Упрямая она», — нехотя признал князь. «Надо, чтобы согласилась, сынок». Грер многозначительно поднял кустистые брови. «Любыми средствами». Таор хмуро глянул на старшего. Вариант был ему не по нутру. Старейшина метнул в лицо выпрямившегося воина проницательный взгляд. «Не кривись», — разумно произнес. «В тебе и в ней говорит максимализм молодости. Не так уж она и противится», — усмехнулся он в бороду. «Сейчас, да, сопротивляется немного, потом смирится. Женщины хотят, чтобы их побеждали. Она последний скорпион. Кто захватит его и растворит в своем роду? Я хочу, чтобы это были мы. А если не мы, так другие, Таор. Или хочешь отдать ее быкам, змеям? Чей род хочешь усилить?» «Нет, не отдам. Я понял», — хрипло произнес воин. Поднявшись, старейшина отечески похлопал князя по плечу. «Медлить нельзя. Сегодня», — коротко сказал он. «Дай ей выпить воды. Щепотки на стакан достаточно». Он бережно достал из ящика стола крошечную прозрачную бутылочку, заполненную белым порошком. Таор не удержался от восклицания. «Морок?» «Тихо. Да, я берег его на особый случай, и вот он пришел. Морок сломит ее волю. Сам дракон не почует неладного. Даже вороны прочтут лишь то, что она согласна. Встреч с ними, правда, лучше избегай, пока все не разрешится. Я тем временем пообщаюсь с Тайрой. Все испортила глупая баба. В ваши отношения вмешиваться не желаю, но на ближайшие месяцы их надо прекратить. Осознал?» Кивок от Таора удовлетворил Грера. Он присел и откинулся на кресле, позволяя себе немного расслабиться. Знающе посмотрел на хмурого волка. «Вижу, тебе не нравятся такие методы. Подумай лучше о том, что будет, если ими не воспользоваться». Его голос стал жестче, лицо стало усталым. «Думаешь, мне легко? Я нарушил королевский приказ. Если он узнает, у меня одна дорога». Старейшина прикрыл глаза и некоторое время сидел так. «Но это не важно. Жизнь многих волков важнее, чем одна моя. Сегодняшнее решение уже спасло жизни. Если эта женщина закрывает проклятые порталы, она должна остаться в стае. Мне все равно, на что придется пойти. Я готов. А ты? Ты мне как сын. Ты со мной?» Несколько секунд помедлив, Таор кивнул.